Всем добрый вечер. В эфире радиостанция «Эхо Москвы», программа «48 минут». Меня зовут Алексей Нарышкин, Михаил Гусман, первый заместитель гендиректора агентства ТАСС здесь же. Приветствую вас. Добрый вечер. Наша сегодняшняя героиня, один из, наверное, самых упоминаемых после различных китайских лидеров, представителей Азии. И потому что это Кэрри Лам, она возглавляет Гонконг. Мы делали, кстати, про нее передачу. Года два назад, когда ее только назначили, и кто бы мог подумать, что Гонконг такой, мне тогда казалось, не знаю, интеллигентный, какой-то весь правильный, не знаю, самостийный, автономный, он в итоге в большом количестве жителей будет себя вести так, как он вел себя этим летом. В Гонконге все лето... Микрофон, пожалуйста, поближе. Еще ближе? Еще, конечно. Еще ближе? Да. А вот давайте... Надо у Рена Сурчича спросить. Вот так я сделаю. И так будет слышно, думаю? Да. Вот так? Вот сюда. Ну, будет так, что же. Да, вот поэтому вот так. Что, с телефоном? Да, не-не-не. А скажи мне, друг Нарышкин, а ты сам был загадки? В Гонконге? Нет, слушайте, у меня, к моему сожалению, Азия вообще не охвачена. Ни Китаем, ни Японией, ни Мальдивами, ни Гуань. Ну, очень советую тебя. Я все жду, когда вы меня пригласите, мы с вами отправимся. Уже? Это оно. Да. И Китай потрясающе интересен, и Гонконг как часть Китая. Ну, не травите душу. Как часть Китая очень интересен. Безумно, вот по картинкам люблю, как смотрю очень, всегда с удовольствием. Необычная часть Китая. И, собственно говоря, были, наша сегодняшняя героиня Кэрри Лам, вообще, ты правильно сказал, мы крайне редко о ком-то делаем две программы. Большая честь, между прочим. Ну да. Просто так у нас обычно не попадают. Но, более того, державным вердиктом Алексея Венедиктова она была утверждена в качестве второй раз участницы нашей программы. Наконец-то мы угадали волю. Вот, волю. Но, между прочим, гонконгские протестующие могли бы нас обвинить в какой-то политической ангажированности. Почему? И, ну, слушайте, если бы у нас было эхо Гонконга, они бы подумали, а неспроста Гусман с Нарышкиным делают передачу. Наверняка им Кэрри Лам занесла денег, поэтому они сейчас будут обелять в эфире. Ерунду не говори, а вот почему стоит об этом сказать? Ну, во-первых, давайте два слова скажем о Гонконге. Значит, ну, во-первых, все, наверное, у всех на слуху, наших радиослушателей, название Гонконг, но... Официально он называется немножко по-другому. Называется специальный административный район Сянган. Так, после того, как Гонконг стал юридически частью Китайской Народной Республики, стал именоваться Гонконг. Да, в 97-м году. Ну, вообще говоря, начало процесса... Вы не оценили, у меня знания. Ну, знания у тебя в компьютере. Я на вас смотрю. Я на вас, я в вашем глазах. А вот нет, у вас отражается просто, отражается от моего монитора. Ну да. Кстати, по-прежнему в Гонконге два официальных языка. Собственно, китайский и, конечно же, английский. По этническому составу Гонконг на 95% состоит из китайцев, и только 5% составляют другие национальности. Но, как человек, который неоднократно, назовись Нарышкину, бывал в Гонконге, должен сказать, что, конечно, хотя гонконгские китайцы и есть китайцы, но они, конечно, особенные. Я вообще читал, что сейчас, особенно на фоне протестов, очень серьезно обострились вопросы их идентичности. Кто они? Потому что есть, скажем так, вот, даже по опросам, отдельное количество немалое людей, которые говорят, отвечая на вопрос, кто вы, они отвечают, мы гонконгцы. Да, нет, собственно, они по-другому и не отвечают. Вот это очень... Я еще раз говорю, что процессы, которые вот сейчас произошли... Да. Они долго зрели. Причины могли быть разные. Как часто бывает, мы сейчас скажем, что явилось конкретной причиной нынешних протестов, но настроение гонконгцев, которым не нравится, что континентальный Китай все больше и больше порядки континентального Китая навязываются Гонконгу, идеологические, социальные, юридически. Именно это для гонконгцев нестерпимо. Я помню, когда еще лет, ну, 6 назад, я был в Гонконге и беседовал там ну, с гидом, кто работал с нами. Ну, знаешь, такой небольшой социологический опрос окружающих тебя людей. Таксист, uh-huh. сотрудник гостиницы, гид, как я сказал. Приехал Михаил Гусман, уважаемый человек, в Гонконг и решил прикинуться социологом. Это такая доморощенная социология, но она... Диванная. Да, это ты слышишь вокруг себя такую, как говорят социологи, такую фокус-группу. И все один голос говорили, что да, мы, так сказать, часть Китая, но мы, и это оговаривалось при объединении КНР с Гонконгом, что Гонконг не потеряет своей некой особенности. Идентичности. Идентичности. Угу. Гонконг останется Гонконгом, несмотря на то, что власть, конечно же, сейчас назначается или формируется, точнее, если говорить формально, конечно, на континентальном Китае. Поправьте меня, если ошибаюсь, но у Гонконга очень важная дата в 2047 году. Конечно. И об этом говорят и называют это даже проблемой 2047 года, потому что тогда, в 97 году, когда Великобритания отказывалась от своих прав на эту территорию и передавала все права Китаю, тогда было решено, что дается 50 лет, полвека, на то, чтобы Гонконг был интегрирован в китайское Во-первых, надо сказать, что до 1948 года еще достаточно много времени, мягко говоря, все-таки четверть века, но вообще это объединение началось фактически после знаменитых переговоров поближе. Маргарет Тэтчер с Дэн Сяопином. Угу. И, собственно, тогда судьба... Тут еще надо важно сказать, что континентальный Китай никогда не признавал Гонконг, который был сначала оккупирован японцами, потом отошел в Великобритании, никогда не признавал Гонконг не своей территорией. Наоборот, он считал отторгнутой территорией. Оккупированной. Ну, отторгнутой, оккупированной. Ну, да, по-разному. Неважно. Да. Да. Смысл тот же. И вот с 97 года, когда Гонконг получил название специальный административный район Сянган и перешел под юрисдикцию КНР, вот это такое, я бы сказал, ползучее воздействие континентального Китая на Гонконг продолжается изо дня в день. Руководство Гонконга назначается фактически в Пекине. Предшественник... Расскажем чуть попозже об их избирательной системе. Да. Там очень интересно и очень сложно. Ну, надо сказать, что есть выборный комитет. Да. Он состоит из 1200 человек. Вот он выбирает руководителя Гонконг на 5 лет. Я правильно понимаю, что в этот выборный комитет тоже людей выбирают, как раз его членов, по квотам от различных таких объединений? Да, это очень сложное механизм. Вот. То есть там, чтобы вы, дорогие слушатели, понимали механизм, есть условно, например, представители, не знаю, юридического сектора. Вот у них есть определенный квот, они могут выбрать столько-то представителей вот в этот избирательный комитет. Есть, например, те, кто занимается рыболовством и сельским хозяйством, у них еще больше квот, они могут больше своих представителей продавить. То есть прямых-то выборов нет. Дэн Сяопин в свое время предложил формулу, да. Вот формула достаточно универсальная, объединение Гонконга с континентальным Китаем, с Китайской Народной Республикой. Эта формула называлась так: одно государство, две системы. И гонконцы поверили в это, наивные, что они действительно будут жить практически в той же системе, как жили до того. Да, юридически они принадлежат КНР, но система меняться не будет. Поскольку Сянган подчиняется центральному правительству Китая, и к компетенции КНР в полной мере относится внешняя политика, оборона, тем не менее Сянган пользуется правом на самоуправление, осуществляет административную, законодательную, допустим, судебную власть. Сянган же может, Гонконг, он же, осуществлять контроль за внешней торговлей. У него есть, кстати говоря, своя таможня. Это принципиально важно, исходя из того, что гигантский гонконгский порт. Ну, что еще можно сказать? Объясните мне, вообще Гонконг, он самостоятельно может жить? То есть они же... Они жили же. А... И сейчас экономически они полностью, так сказать, не зависят от Китая, наоборот. А зачем, да, тогда вернемся в 97-й год, зачем Британия отдавала Гонконг Китаю? Ну, просто потому что Китай просил. Нет, во-первых, восстанавливал исторический справедливость. Справедливость. Ну, как я люблю это словосочетание. Вот, потому что для Гонконга, для Британии был просто, да, так сказать, колониальной территорией, строго говоря. А для Китая это, как считают китайцы, искомая земля. Поэтому а тут... почему не спрашивали жители Гонконга? Они хотят сами. Они же могут сами, на самом деле. Ну, автономия-то не дремущая, им есть на чем зарабатывать. Нет, там экономика в Гонконге сумасшедшая. Там сумасшедший банковский сектор. Там, у них же биржа своя. Там, да, там биржа своя. Там фантастический по объему порт. Там развиты самые разные промышленные... промышленное производство. Вот, но надо сказать, что вообще-то, если еще чуть-чуть копнуть в историю, не все помнят, что вон долгое время вместо Китайской Народной Республики входил Тайвань. Угу. И это продолжалось, между прочим, аж до 70-х годов, начала 70-х годов, когда Тайвань был изгнан из ООН, и вместо Тайваня, ну, я считаю, в значительной степени по праву, заняла Китайская Народная Республика. Вот тогда, собственно говоря, и начались первые проговоры, которые продолжались четверть века, угу, о возвращении... Гонконг наш. Да. Тайвань – другая история. Угу. И у Тайваня есть соглашение с Америкой, и каких-то подвижек в практическом плане, чтобы Тайвань перешел под юрисдикцию КНР, пока не проглядывается. А с Гонконгом это было решено. Надо сказать, что еще надо иметь в виду, что практически вот эти протесты, которые сейчас, собственно, это повод нашего сегодняшнего разговора, они вызваны были внешне, но не такой, казалось бы, не таким уж важным обстоятельством. Скорее накипело. Именно. По совокупности. Именно. А вот это обстоятельство, это связано с тем, что было принято законопроект... Чувствуете, какой я тонкий специалист в гонконгской политике, в отношениях с материковым Во-первых, Китаем? Во-первых, я отдаю тебе должное. А прежде всего потому, что как человек, который ни разу не бывал в тех краях, ты знаешь, как вот раньше школьники изучили, знаешь, такие неизведанные планеты. Вот ты тоже, конечно, изучал Гонконг. По атласу, там, по учебнику географии. Атласу человека. У тебя сколько было по географии в школе? География 4. Вот объясни мне. Мы с вами вот просто продолжаем. У меня дежавю, да? Прошлый исследователь, ты сказал, что по алгебре географии было 5. Да. По алгебре было 5, а по географии... Да. Предмет не такой сложный, требующий... Почему? Да. Это была месть преподавателя, я прогуливал. То есть на зло... Не любил конкурсную карту. На зло кондуктору отморожу уши. Примерно так, да. Не собирался, да, связывать свою жизнь с географией. Правильно, вот жизнь не связывал ты с географией, а вот про Гонконг... География возвращается. Да, да. Сейчас ты мог за пятерку преподавать. Да. Если пошел бы в школу. Как-то компенсировал недостаток знаний. Ну, на самом деле, да, про причины протестов мы начали говорить. Был принят закон. Да. Был принят закон о том, что... Нет, он не подождите, он не принят. Он был в первом чтении начали его рассматривать. Я же сказал, да. Он был принят в первом чтении о том, что лица, совершившие те или иные правонарушения в Гонконге, могут быть выданы для отбытия наказания в континентальный Китай. Казалось бы, логично. Вы же одна страна. Ну, в отличие от многосотысячных гонконгцев, которые с тобой не согласны, они считают это нелогично. Хорошо, что меня в Гонконге не слышат. Меня бы там не очень тепло принимали. Наваляли. Да. Вот. Потому что гонконгцы, ну, на мой взгляд, точнее, на их взгляд, они справедливо опасались, что в этом случае этих самых людей, которые террористы... Политические случаи, репрессии. Что их ждет нелегкая судьба. Дело же, я правильно понимаю, дело же не в том, что Гонконг хочет прятать каких-то преступников. Да, кто-то накосячил, убежал в Гонконг, а мы его не выдаем. Дело в том, что какие-то люди, которые, может быть, выступают и, как это говорят, топят за независимость условно Гонконга, говорят много да? о суверенитете, о нашей идентичности, о том, что мы именно гонконгцы, не китайские гонконгцы, а не гонконгские китайцы, а мы гонконгцы как самостоятельная абсолютно нация. Китай материковый, который имеет очень много власти в Гонконге, в этой автономии, он может просто этих людей маркировать и говорить, ага, ты нарушил такой-то закон, поехали к нам в Пекин, например. Сейчас мы тебя будем судить. Понимаешь? Выбьем из тебя эту дурь. Мудрая и сильная Айрон Леди, Железная Леди Маргарет Тэтчер, вот на той очень известной, можно сказать, знаменитой беседе с Дэн Сяопином сказала... Ну, хорошо, господин Дэн Сяопин. Допустим, случится, как вы хотите, и Гонконг юридически станет частью материкового Китая. А не может так произойти, что это какое-то время, и Китай в итоге полностью поглотит Гонконг, он лишится своей самобытности, и вот что, что самое важное, экономически самостоятельно. Угу. На что... не менее мудрый, а может даже и более мудрый, Дэн Сяопин ответил. Это была знаменитая фраза, ее цитировали потом сказать, все, по-моему, мировые СМИ. Он сказал, что Пекин не настолько глуп, чтобы бросать в котел курицу, несущую золотые яйца. А-а-а. Ну, достойный ответ, внешне даже убедительный, но жизнь показала, что, может быть, если не целиком курицу, то какие-то кусочки этой курицы все-таки Китай в котел бросать готов. Слушайте, а они вообще, да, вот такая филиал программы «Своими глазами», гонконгцы, они насколько по китайцу, от китайцев отличаются, скажем так, по своему укладу? Я не говорю про то, про внешность. Современные гонконгцы? Всем. Вот вы например, идете по гонконгцы улице Гонконга, вы понимаете, что это именно Гонконг? Одеты, там, 20 лет еще более было заметно, но даже сейчас одеты, по своему времяпровождению, да. по своей свободе. Гонконгцы могут выезжать из страны да. в любое количество раз, сколько хотят, куда хотят. А китайцам нельзя? Нет. Вот и так. Понимаешь, там много есть еще. Там еще Макао рядом. То есть это не просто, не просто такая идентичность, это еще и менталитет, который вот этими годами... За десятилетия. Колониальными. Конечно, за десятилетия. И гонконгцы, так сказать, они живут, я бы сказал, таким, ну, в значительной степени по европейским стандартам бытия. Ну, Британия, да. Ну, да. А вот... Просто раз уж вы употребили этот термин «историческая справедливость», или я, неважно, много же говорят про Крым, то, что Россия Крым вернула, и это как раз пример исторической справедливости. Но крымчане от русских, они мало чем отличаются. Кроме того, что они территориально, географически просто в разных точках живут. Нет, в том-то и дело, что, кстати сказать, если говорить объективно, совсем объективно, то историческая справедливость возвращения Крыма в Россию, на мой взгляд, это не подвергает сомнению. Там, так сказать, в основном скрещиваются шпаги вас в отношении того... Обсуждаемая история, но не будем. Ну, почему? Ну, спросили, ну, почему? Подавляющее большинство крымчан считают себя частью России. Ну, подавляющее большинство. Ну, о чем сейчас автообсуждать? Я же говорю, не будем другое обсуждать. Другое дело, что кто-то может предъявлять вопросы, давать или предъявлять претензии по поводу юридического оформления. Да. Это другой вопрос. Но, ну, что, Севастополь не русский порт? Русский военный город. Это, ну, на ночь глядя, Михаил Соломонович, такое обсуждается. Не, мы не обсуждаем это, просто... Поэтому есть понятие справедливости с точки зрения юридической процедуры. Это немножко разные вещи. Про Кариллам-то будем говорить, на самом деле? Я с удовольствием о ней поговорю, потому что, собственно, я и предложил о ней сегодня поговорить, потому что она приняла исторически правильное решение. А что она сделала? Она назвала тот самый законопроект и похерила его. Который, собственно, и возбудил всех гонконгцев. Сначала она его приостановила, а после этого она, конечно, она советовалась с материковым руководством. Конечно, но это все-таки было ее решение. она... Хотя, к сожалению, я думаю, я что... так, подождите, я так понял его из того, что я читал по новостям, что этот законопроект, он сам по себе еще не отменен. То есть местный парламент, он все, должен он в октябре собраться для обсуждения. Он уже окончательно завершился. Окончательно завершился. Ага. Она, то есть она заявила, потому что она окончательно его отзывает. Ага. И это крайне... И вот, собственно, это ее решение и побудило проявленная меня... мудрость. И мудрость... И рационализм. Ну, какая же, слушай, какая же мудрость? Ты маринуешь свое население, натравливаешь на них полицию, а потом, после того, как у тебя 1200 человек потерпевших, у тебя 1200 человек людей, которые были арестованы, 200 из них, по-моему, несколько сотен из них на них заводят дела об участии в беспорядках. Друг мой Нарышкин, мой юный отличник по алгебре и троечник по географии. Да, четверочник. Ну, иногда четверки. Скажи мне, пожалуйста, ты знаешь, какие там были переговоры, ты ничего не понимаешь, что над Гонконгом нависла в какой-то момент во время этих протестов страшная угроза, и они говорили всерьез, военная. Китайская военная интервенция. Да. Поговорим, нет, поговорим об этом. Расскажите, стоп, сейчас паузу мы сделаем. Программа 48 минут в эфире «Эхо Москвы» о Гонконге. И во второй части, я надеюсь, перейдем поближе к Кэрри Лам, главе Гонконга, о котором мы, впрочем, делали передачу несколько лет назад. Михаил Гусман, первый заместитель гендиректора агентства ТАСС. Я Алексей Нарышкин. Скоро к вам вернемся. Эфир «Эхо Москвы» продолжается. Еще раз добрый вечер. В эфире программа 48 минут. Алексей Нарышкин и Михаил Гусман, первый заместитель гендиректора агентства ТАСС. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну, мы говорили про Гонконг и как бы героиня наша сегодня должна быть, и она будет, и она есть. Кэрри Лам, руководитель Гонконга. Но мы, мне кажется, оправданно первую часть посвятили вот такому обзору. Ну, потому что надо понимать, что много почему вводных. Я советовал тебе и сам пришел к выводу, что нам надо что-то об этом поговорить в эфире. Потому что у меня сложилось впечатление, что вот даже вот наш зритель слушает, даже по телевизору смотрит вот массовые демонстрации, не очень понимает, от чего, собственно, народ бузит. Почему миллионные демонстрации... Языка сняли прям. Да. Бузатеры. Да, миллион людей выходит. А это все совсем оказалось непросто. Ну, и имеет глубинные корни. Итак, Кэрри Лам родилась 13 мая 1957 года. Собственно, в Гонконге она родилась. Естественно, она родилась в китайской семье. Бедная. Она, семья. Она, кстати сказать, католик. Она получила католическое образование еще в школе. Но, надо сразу дать ей должное, потому что она такая была отличница из отличниц. Лучшая девочка в классе, лучшая девочка в школе. Награждалась всякими наградами школьными. Окончила потом факультет общественных наук Гонконгского же университета. Обучалась, собственно, социальной работе, потом заключала социологию, и, в общем-то, жизнь ее предполагалась бы достаточно профессионально безоблачной, поскольку она в начале 80-х еще стажировалась в Кембридже, в престижном британском университете, тоже по социологии. Где с мужем со своим познакомилась с математикой. Потом она это важно, чтобы вы понимали, почему Кембридж, потому что британская колония, это, скажем так, просто из одного региона человек поехал в другой регион. Это не то, что Китай, да, коммунистический Китай отправляет внезапно. Вот, но вот в 1988 году, я бы на этом сделал небольшой акцент, она получила грант по программе Фулбрайта. Это такая программа, она финансируется Государственным департаментом Соединенных Штатов. Она для таких продвинутых студентов в области разного рода социальных наук. Одно из преимуществ этой программы – то, что она в этот грант входит и краткосрочная стажировка в государственных структурах Соединенных Штатов. Вот такой набор знаний она приобрела. Прежде чем, во-первых, образование будет здоров, во-первых, опыт управленческий не самый такой. Вот. И уже с 80-го года, то есть достаточно с малых лет, с 23 лет, она работает в администрации Гонконга. Надо сказать, что... А тут же важно подчеркнуть, она не для Гонконга абсолютно не чужой человек. Не просто не чужой. И мне кажется, сейчас, она когда... плоть от плоти. Да, и, кстати, сказать... материкового Китая, власть материкового Китая, те, кто занимается, скажем, там, курирует Гонконг в руководстве Китайской Народной Республики, они, конечно, когда подбирали ее, они подбирали ее именно рассчитывая на то, что она была бы воспринята гонконгским обществом, чтобы гонконгское общество его, ее не отторгало. Да. То есть, с одной стороны, это представляет, ну, как бы... Не варяг. Абсолютно, абсолютно. И не только не варяг, но даже, наоборот, человек, который вырос внутри всей этой аппаратной машины Гонконга. И она в различных департаментах работала гонконгской власти. Ну, например, там, проходила почти что в каждом из этих департаментов. Она начинала с небольшой позиции, поднималась до руководителей. Возглавлял департамент социального обеспечения, возглавлял департамент жилищного строительства, возглавлял городской градостроительный совет. Угу. Это все большие-большие по гонконгским меркам должности. И деньги. Ну, в смысле, не ей в карман, ну, деньги, зарплату. Просто это бюджет, ну, и да. Я все к тому, что она... В начале 2000-х, там, по-моему, это в 2004 году, она поехала в Лондон и возглавила... Торговое представительство Гонконга в Лондоне. Ну, кстати сказать, торговое представительство Гонконга в Лондоне, она по совместительству являлась торгпредом Гонконга еще в 16 европейских странах. Вернулась опять-таки через несколько лет в Гонконг, возглавила департамент по внутренним делам. Наконец, в 2007 году получила портфель министра по вопросам развития. То есть, вот это все перечисление, я говорю о том, чтобы показать, что она по всем ступеням прошла и разные сферы гонконгской жизни глубоко изучила. Ну, абсолютно согласен с вашим замечанием. Человек не случайный. Человек, которого не Китай назначил и отправил, и сказал, давай, вот ты зарядившийся нашей какой-то китайской идеологией. Вот, а это человек, который в этих условиях рос, который был пропитан этой как раз пресловутой идентичностью, о которой мы говорили, который работал исключительно на благо своей именно автономии. Вряд ли человек, который перемещается на различных должностях, думает о том, как бы мне угодить материковому Китаю, как бы мне угодить Пекину. Нет, исключительно в интересах гонконгцев. Вот в 17 году, 2 года назад с половиной, она сложила в себя полномочия главного министра ради того, чтобы участвовать в выборах главы Гонконга. Как мы с тобой уже говорили, это делает специальная коллегия выборщиков. Там 1194, ну, почти 1200 разного рода представителей финансовых, промышленных, научных, религиозных кругов, общественности, там, бизнесмены, политики. Там такая очень сборная солянка. Вот. Но, и вот здесь, как говорится, известный наш с тобой коллега в известной нам с тобой программе «Внимание на экран». А произошло следующее. Кэрри Лам, когда выдвигалась, она заручилась поддержкой материкового Китая. Ну, не просто материкового Китая поддержкой, а мало ком мог так доброжелательно сказать представитель КНР Си Цзиньпинь, как он сказал про Кэрри Лам. Вот сейчас я просто процитирую. Он назвал ее твердым патриотом, любящим КНР и Гонконг, который показал терпение, прагматизм, инициативность и богатый опыт. Еще раз, это кто? Это Си Цзиньпинь, лидер Китая. Благословил. Более чем. И она, надо сказать, что, так сказать, с большим запасом победила на выборах. Тогда, в 17 году, она получила 777 голосов при необходимых 600. Вот. И, так сказать, дальше она огласила тогда, 2 года назад, свой лозунг. Этот лозунг, надо сказать, до последнего времени, до последних событий, ей помогал, и вот что она ему следовала. А лозунг называл, она обозначила так: «Сплотить общество». Ну, сложно сказать, что общество было разобщено прямо уж сильно к моменту, когда она была назначена на эту должность. Часто, по-моему, дела гораздо хуже. В этом смысле она от своего лозунга оттолкнулась. И вообще непонятные перспективы Гонконга в целом. А что там сейчас будет? Хотя вроде с протестами-то затишье. И перспективы конкретные у Кэрри Лам. Ну, еще хочу вернуться к ее деятельности. Надо сказать, что вот буквально несколько недель назад во второй половине августа, простите, в конце августа, администрация ЛАМ инициировала пакет мер по стимулированию экономики и социальной поддержки населения на общую сумму почти что 20 миллиардов гонконгских долларов. Ну, это в соотношении где-то 2,5 миллиарда американских долларов. И вот тут очень важно, мне кажется, это принципиально важно, обратить внимание на заявленные цели мероприятия этой реформы. Это снижение налогового бремени, выплата субсидий для школьников в размере по 2,5 тысячи гонконгских долларов на школьника, субсидии на электричество каждой семье на 2 тысячи гонконгских долларов, поддержка малоимущих, пенсионеров. Вы сейчас оправдываете Кэрри Лам и хотите подчеркнуть, нет, что, гонконгцы она... бесятся с жиру. Нет, я хочу сказать о том, что я, кроме всего прочего, пошли на эти реформы для того, чтобы как-то успокоить общественное мнение. Она пытается спасти ситуацию, и это только хорошо характеризует. Вот то, что она отозвала окончательно этот проект, это говорит о том, что она понимает, что иначе дело могло зайти слишком далеко. Кстати, она кавалер ордена почетного легиона Франции. У нее двое сыновей. Сейчас они оба, между прочим, учатся в Лондоне. Но при этом она, я как сказал, в отличие от большинства людей материкового Китая, подавляющего большинства, которые не религиозные, коммунистическая идеология не позволяет, она же, в свою очередь, открыто говорит о своем католическом вероисповедании, ходит в католическую церковь и так далее. Тут тоже надо понимать, что, конечно, спустя три месяца почти Кэрри Лам сказала, что она отзывает этот законопроект, и не будет никакой выдачи преступников и обвиняемых в материковый Китай, но немножко она с этим решением запоздала. Она запоздала, мягко говоря, потому что последствия стали необратимыми, и аппетиты у улицы, у толпы, уже не ограничиваются. Они теперь, совершенно верно, конечно, но гораздо больше. Запоздала ли она, или ей это не дало сделать материковый Китай, ее кураторы в Пекине, сложно сказать. Поэтому тут ситуация непростая у нее была. Действительно, отзыв этого закона, это было одно из требований, но там еще есть 4 целых требования. Например, активно гражданские активисты, оппозиция требуют создать независимую комиссию для расследования действий полиции. А также, что на самом деле, по-моему, очень напоминает события этого лета в Москве. Конечно, они никак не связаны, хотя кто-то скажет, наверное, что и там мерещится рука Запада, дядюшки Сэма и так далее. Просто по характеру требований. Но. И что касается полиции, действий полиции, в этом смысле исключительно мы с Гонконгом похожи, потому что требуют расследовать действия полиции, требуют перестать квалифицировать протесты как бунты или массовые беспорядки и провести амнистию для всех ранее арестованных. Нет, и ввести прямые выборы главы автономии. Правильно, неудачная, неточная. Как всегда что, нет, у меня. Подожди, ты наблюдал за этими событиями в Гонконге? В основном, там протесты были достаточно неагрессивные, но в какой-то момент это все через край хлынуло, и была масса всякого рода актов вандализма. Давайте вспомним, как несколько раз за это лето блокировали аэропорты. Просто именно люди в Гонконге не могли лететь. Да. И что, блокировали и... на сутки рейсы, отменяли, блокировали дороги. Согласись, что в наше время анархия, мать порядка, не лучший метод решения политических задач. Соглашусь. И кадров немало видел, как протестующие, которые, может быть, в некоторых СМИ пытались так представить, как такие исключительно жаждущие какие-то соблюдения их демократических свобод, были и те, кто, например, отковыривал от асфальта отдельные куски. И были и те, кто эти куски асфальта кидал в полицию. Ну и полиция, опять же, полиция не сказать, что там прямо котики работают. Полиция действовала жестко, и Гонконг — это именно тот регион, тот город, откуда мы получали новости о том, как полиция применяет пули резиновые, газ и так далее. Суммируя эту ситуацию с протестами в Гонконге, я все-таки склонен считать, что после того, как вот это решение Телеран приняло и отозвал окончательно законопроект, уличная протестная стихия будет стихать. А с вами эксперты разные могут поспорить. Вот опять же, если исходить из того, что у протестующих за время их борьбы, не только уличной борьбы, но, в принципе, борьбы даже с принципами требований стало гораздо больше. Вот, например, на сайте Московского центра Карнеги очень хороший есть обзор от Павла Бажанова, который оценивает, насколько эти требования реализуемы. Вот он, например, сразу отметает историю с требованием ввести прямые выборы главы автономии и парламента, просто потому, что это не в воле только одного Гонконга. Недостаточно одной политической воли гонконгских властей. Для этого потребуется все-таки какое-то решение, присланное из Пекина. Что касается создания независимой комиссии для расследования действий полиции, то возникло это требование на фоне, я уже говорил, беспрецедентной для Гонконга жестокости полицейских. Я помню, кстати, кадры совсем недавно, может быть, 2-3 недели назад, действительно просто абсолютная дичь, когда полицейские вваливаются в вагон метро и начинают там устраивать просто какое-то месиво, и, разумеется, эти кадры облетают мгновенно весь мир, и точно это не в плюс Китая. Потому что, по-моему, в большей степени именно Китай во всей этой ситуации ассоциируется с каким-то давлением, с применением насилия. В меньшей степени Гонконг. То есть, когда та же самая Кари Лам, она идет навстречу своим гражданам, принимает различные социальные инициативы, то ее, конечно, хвалят, ее воспринимают как свою. Как только включается какой-то репрессивный компонент, может быть, даже в некоторых случаях оправданный, автоматически Кэрри Лам перестает считать самостоятельной единицей и понимает, что вот за ней стоит Китай, и именно Китай хочет погубить нашу вот такую самостоятельность, идентичность, продавливая законы, которые могут обернуться серьезными репрессиями в стране. И интересно, также в этом материале рассказывают о том, что на самом деле статьи о беспорядках, о несанкционированных вот этих акциях, это довольно серьезное обвинение. Например, по беспорядкам, или в их, по-моему, уголовном кодексе это называется бунтом, можно на 10 лет присесть. Кстати, как и в России, у нас в этом смысле тоже законодательство никаких поблажек на этот счет не делает. А проблема с созданием этой комиссии еще состоит в том, что даже если Кэрри Лам, которую мы с вами, на самом деле, сегодня в программе уже на некий Олимп возводим. Мы просто воздаем должное политику, который, вот как я понимаю, который в критический момент внутри своей страны нашла все силы не продавливать, не вызывать еще большие силы в борьбе с теми силами, которые поднялись, а попытаться договориться, попытаться... Корона не упала с его головы, когда она отозвала проект. Вот что хочу сказать. Как бы Кэрри Лам не сочувствовала протестующим, но она не так, на самом деле, много слов, вернее, вообще слов в их поддержку не произносила, она не может просто сказать, давайте создадим независимую комиссию по расследованию деятельности полиции, потому что законы принимает гонконгский парламент, в котором большинство составляет пропекинские депутаты. Есть... Ну, там, понимаешь, какая штука? Большинство, да, в парламенте. Да. Но молодежь Гонконга, а это страна с очень... Хотя там средний уровень жизни, средний продолжительность жизни там мужчин что-то 82 года, у женщин 87, но, понимаешь, что очень важно сказать, гонконгская молодежь никак не хочет себя ассоциировать с материком Китая. Никак. Вот мы гонконцы и точка. Да. Опросы как раз и проводились, они указывали на то, что именно молодежь сейчас в подавляющем большинстве уже вот выросла как такая независимая нация. Надо почему-то... И Китай это дофиня. Иметь в виду, в России с Гонконгом нету таких прямых, скажем так, межгосударственных отношений, и не может быть. Правда, у нас там есть генеральное консульство. Там работает очень много наших всяких фирм. С Гонконгом очень большой сказать, непосредственно к Гонконгу, товарооборот. Кстати говоря, вопрос тебе на засыпку. Я думал, все будут или не будут. Будет вопрос на засыпку. Вопрос. Чем пару лет назад прославилось российское консульство в Гонконге? Зная, какие у нас обычно новости приходят со всего земного шара, посольства, не знаю, от... Туда Сноуден прибежал, ныне подзабытый. А да ладно, я забыл уже. А вот я же об этом и говорю. Понимаешь, вот это правильно. Именно туда, в Гонконгское консульство, он прибежал, которого сейчас мы все позабыли. Я думаю, что это слушатели не все вспомнят эту фамилию Сноуден. Не, я просто пытаюсь восстановить, он был в Гонконге, Сноуден, потом же он прилетел в Шереметьево. Шереметьево долго... Я абсолютно упустил, что он забегал там в консульство. Да, да, это так. Вот. Смотрите, опять же, про требования протестующих. Сейчас уже есть структура, которая называется некий такой независимый совет по жалобам на полицию, у которого на самом деле реальных-то полномочий нет, тем более, что представители этого совета, они в основном тоже пропекинские товарищи, тех, кого выдвигали пропекинские партии, и никакого ресурса, никакого инструмента, механизма по привлечению к ответственности полицейских, к которым масса претензий накопилось за это лето, нет. Кстати, про молодежь вы сказали, это довольно важное наблюдение. Молодежь же являлась, наверное, самой главной движущей силой всех этих протестов. Что интересно, я читал несколько больших зарубежных материалов и от информагентств, и от газет, как раз уже в начале сентября, которые писали, вот у нас Гонконг бунтовал, и были случаи применения насилия, и с той, и с другой стороны, но, и это и довольно-таки интересно, в последние дни лета, в последние дни августа всех призывали и учителей, и студентов принимать участие в массовой забастовке. Не ходить на лекции, не учиться, не преподавать. Мы должны доказать, что мы не допустим применения этого закона. Что из этого вышло? А протесты сошли на нет. Потому что лето, каникулы, да, у студентов есть свободное время. Они готовы себя посвящать вот такой политической деятельности, я не знаю, социальной активности. Но когда начинается учебный год, все понимают, что как бы протесты протестами, но учиться надо. Учиться надо. Я вспоминаю, как пару лет назад, когда мы с тобой делали программу про Кэрри Ламп, нынешнюю же, тоже героиню, тогда мы заканчиваем программу гимном. Гимна нет у Гонконга своего, хотя флаг есть. И заканчиваем... Вы предлагаете сейчас закончить нашу программу описанием гимна? Нет, это китайский гимн. Не гимн, а описанием флага. Нет, я вспоминаю, что если бы программу закончили, слава программа о Гонконге, скажем, 25 лет назад, то мы закончили бы гимном «Боже, храни королеву». Логично, потому что это у Гонконга был гимн Британии. Завершая программу, мы уже идем к завершению. Должен сказать, что лично мне все-таки очень любопытно, как там будут развиваться события в дальнейшем. Я еще раз говорю, что гонконгцы показали свой характер, показали свою самобытность,